Болезнь. Весна выдалась ранней. Том сидел на ступеньках починенного крыльца и смотрел на грачей, когда его окликнул проходивший по улице Мюллер. «Привет, Томас!» Том приветственно помахал рукой, поднялся и подошел к изгороди. «Не работаешь?» — с иронией спросил Мюллер. «Погода больно хорошая», — отшутился Том. Хотя в этой, как и в каждой шутке, была только доля шутки. Ясные деньки он использовал для того, чтобы привести в порядок двор. «Ребята, которые вчера вернулись, говорят, в наших краях завелся какой-то новый зверь. Нашли пару трупов, все покрытые не то укусами, не то мелкими царапинами». «Хорошо бы взглянуть», — заметил Том. «Ты же не думаешь, что Хёрд приволок трупы в город?» — с усмешкой спросил Мюллер. «Уверен, что Хёрд к ним даже не притронулся», — в тон ему ответил Том. «Я бы не беспокоился, если бы это был единичный случай, но такие же трупы видели и на болоте, и за Эрнштадтом, причем от последних явно желали избавиться и сжечь». «Думаешь, это новый зверь пытался их сжечь?» — усомнился в догадках наемников Том. «Да черт его разберет!» Мюллер тоже не знал, что на это сказать. Сам-то он таких трупов не видел. «Надо собраться и поговорить об этом с остальными», — предложил Том. «Я только что был у коменданта Грефа, рассказал ему. Пусть проверит, что об этом известно другим городам Лиги». Том одобрительно кивнул. Мужчины какое-то время молча стояли, подставив лица лучам солнца, пробивавшимся сквозь поднявшуюся во время хаоса в стратосферу пыль. «Ну и натворил ты делов в Вегасе, Томас», — сказал после этой паузы Мюллер. Том вопросительно посмотрел на наемника. Не то что он не понимал, что после нового Вегаса он заимел кучу врагов, даже не врагов, а желающих спустить с него шкуру. Но его интересовало, что именно хотел сказать Мюллер. Вообще-то Мюллер мог при первой возможности сдать Тома. И этот добрососедский разговор грозил стать предостережением. Проще было все прояснить прямо сейчас, однако Мюллер, не дожидаясь вопросов Тома, произнес: «Лучше о том, что мы с тобой знакомы, никому не знать». Затем он поправил свой охотничий ремень и, насвистывая, пошел дальше по Кленовой улице. Хороший мужик Мюллер. В выходные погода испортилась. Показалось, что весна окончательно вошла в свои владения. Было решено открыть весенне-летний сезон ужином на улице. Пока Том учил Стефа разводить костер, соседка Дженнифер накрывала на стол. Она первой услышала топот ног по улице. Мимо бежали мальчишки, друзья Стефа. Приподнявшись над изгородью так, чтобы его было лучше видно, один из них крикнул: «Эй, Стеф! У центральных ворот, кажется, будет драка. Ты идешь?» Стеф вопросительно посмотрел на Тома. Старший брат поднял бровь. «Думаю, ужин можно на часик отложить. Ты как, Джен? Сходим к воротам, посмотрим, что там происходит?» Нет, Том не был ротозеем. Но Стеф все равно думал бы только о мальчишках, направлявшихся к воротам. К тому же, если затевалась драка, то может понадобиться кто-то, кто сможет ее разнять. Поэтому они быстро свернули приготовление и направились к внешней стене. Центральные ворота против обыкновения были заперты. Слышалась перебранка караульных с теми, кто был снаружи. Периодически ворота сотрясали удары. Кроме мальчишек, у ворот уже собрались наемники и другие жители внешнего кольца. Том оставил Дженнифер и Стефа в стороне, а сам подошел к торговцу, лавка которого была первой от ворот. «Эй, что случилось?» «После полудня у ворот появились эти бродяги». Торговец явно пересказывал историю уже не первый раз, чему был особенно рад. Старший караульной службы по предписанию велел их не впускать, чтобы они не слонялись по городу. Том знал, что днем Морбург открыт для всех. Здесь можно было найти еду, медикаменты. Однако правила позволяли караулке отказать во входе в город, если возникало подозрение, что гости могут создать угрозу безопасности горожан. По-настоящему бродяги не были опасными. Они были вроде нищих намадов, но их нигде не любили. А торговец продолжал: Эти бродяги требовали впустить их, потому что в диких землях разразилась чума. Они хотят переждать ее у нас. Старший караульный Майер послал их ко всем чертям, но они не уходят. Том вспомнил о трупах, про которые рассказывал ему Мюллер. Коменданту Грефу сообщили? Комендант появился вместе с доктором Шульцем. До Хаоса Шульц заведовал в Морбурге фельдшерским пунктом. После Хаоса он получил в свое распоряжение все здание, в котором находился пункт, и переоборудовал его под больницу. Наряду с Шульцем в больнице работал хирург Шнайдер и несколько человек из младшего медицинского персонала. Юрген Греф поднялся на стену и посмотрел на бродяг, сгрудившихся у ворот. «А ну-ка, перестаньте ломиться!» Призыв возымел действие. Видимо, бродяги поняли, что с ними разговаривает тот, кто принимает решение. Они отпрянули от ворот, чтобы лучше видеть его. «Что вам нужно?» — спросил комендант. Вперед выступил бродяга, которого другие признавали за главного. «Мы пришли из Абад-Ордруфа. Там дикие земли поражены чумой. У людей начинается лихорадка и появляются нарывы на коже. Мы к таким не подходили. Всех, кто видел больных, выгнали. Если у вас еще нет заболевших, впустите нас и закройте город». «Подождите», — велел им комендант, а сам обратился к доктору Шульцу. «Что думаете, доктор?» «Ну, если они там ели сусликов, например, то вполне возможно, что в Европу снова пришла чума, и ее переносят грызуны. Ничего тут странного нет». Не дав доктору договорить, в разговор вмешался старший караульный. «Вдруг они уже заразились?» Доктор сделал снисходительный жест, будто обращался с маленьким. «Если это действительно чума, то мы умеем ее лечить. Подходящие антибиотики у нас есть. Меня волнует другое. А что, если это не чума? Мы же не можем полагаться на мнение этих господ. Ведь, насколько я понял, заразившихся никто из врачей не осматривал». Затем доктор обратился к бродягам. «Сколько вы в пути?» 5 дней. «Как правило, симптомы чумы проявляются за неделю», — резюмировал доктор. «И что это значит?» — не понял комендант. «Давайте осмотрим их. Если у них нет симптомов, пусть посидят в изоляции». «Нет симптомов, нет!» – заверял бродяга, стягивая с себя одежду. «Кто вообще подтвердит, что они говорят правду? Может, это разбойники, которые ночью захватят Морбург?» – настаивал старший караульный. «Я тебе крест даю!» – взмолился бродяга. «Есть основания полагать, что они не врут», – нехотя произнес Греф. «И потом, что мы, звери, что ли? Пусть доктор Шульц их осмотрит за воротами. Если все чисто, пусть заходят, но сидят в изоляции в последнем доме во внешнем кольце до дальнейших указаний». «Конечно, во внешнем кольце!» — послышалось возмущение со всех сторон. «Раньше-то ничего, никого в первый год не пускали. Зверьми и были. Зато выжили», — возмутился кто-то. «А ворота?» — спросил старший караульный. «Никого, кроме этих, не впускать. Я отправил запрос в города Лиги. Посмотрим, что они ответят». Доктор Шульц послал за своим чемоданчиком для осмотра. 5 бродяг действительно не имели никаких признаков заболевания. Доктор Шульц лично отвел их в пустовавшее здание на самом краю города. Люди недовольно пошумели, но стали расходиться. Через день колокол на ратуше зазвонил общий сбор. Вообще-то внеплановые собрания устраивались крайне редко и еще со времен хаоса не сулили ничего хорошего. Собирались на площади перед ратушей. На входе работники администрации выдавали горожанам марлевые повязки и рекомендовали не здороваться со знакомыми за руку. Надо отметить, что маски раздобыл помощник коменданта Фишер. Каким-то образом он успел получить их на ткацкой фабрике Морбурга, которая до хаоса была градообразующим предприятием. Хоть, к сожалению, Юргена Грефа Фишер и не был военным, зато он был от природы расторопным, за что комендант и держал его при себе. На собрании комендант Греф объявил, что получил ответ от коменданта Бад-Ордруфа. «В соседнем городе началась неизвестная эпидемия. Поэтому на 2 недели в Морбурге вводится чрезвычайное положение. В это время жителям не рекомендуется покидать свои дома. При посещении общественных мест обязательно ношение марлевой повязки. Сведение к минимуму тактильных контактов с другими людьми. Запрещается кому-либо входить в город или выходить из города. Исключение составит караульная служба и трекеры, выполняющие задания по моему личному поручению. Если вы заметили у себя на коже какие-то образования, или если почувствовали недомогание, незамедлительно обратитесь в больницу. Чтобы избежать дальнейших собраний во время чрезвычайного положения, администрация будет вывешивать объявления с обеих сторон внутренней стены. Следующие 2 недели в Морбурге были самыми напряженными с того момента, как Том здесь поселился. На исходе 12-го дня все были на взводе. Чтобы оставаться в курсе событий, Том пошел к внутренней стене проверить, нет ли объявлений от администрации. Объявление на гербовой бумаге было вывешено в нескольких экземплярах во избежание столпотворения. Том подметил, что, несмотря на рекомендации, на улице многолюдно. Все хотели положительных новостей. Одно из объявлений читал механик. В паре метров от него ждал своей очереди парень, работающий в караулке. Когда механик закончил читать и развернулся, караульный спросил: «Ну что?» «Хорошие новости», — коротко ответил механик, кутаясь в шарф. Но караульный успел заметить крупный волдырь у механика на лице. «Это что у тебя на щеке?» «Да прыщ вскочил», — ответил механик, поспешно удаляясь. Караульный не был бы караульным, если бы не крикнул: «А ну стой!» На этот крик обернулись и все остальные. «А если это не прыщ, а чумной бубон?» — продолжал караульный. Механик молчал. «Я видел у него на лице бубон», — обратился караульный уже ко всем присутствующим. «Он заражен!» Тут механик вышел из остолбенения. «Да нет у меня никакого бубона!» «Опусти шарф и покажи всем!» — настаивал караульный. «Отстань от меня!» Том наблюдал за этой сценой, не вмешиваясь, пока не услышал звук перевода ружейного затвора. Появившийся из ворот наемник Хёрд взял механика на прицел. «Опусти шарф!» — повторил за караульным Хёрд. «Живо!» — я сказал. Угроза Хёрда подействовала, и дрожащими руками механик опустил шарф. На его щеке был волдырь, а ниже еще 4 прижженных. Те, кто оказался рядом с механиком, ахнули и отпрянули. «Так ты нас всех тут угробить захотел?» — прорычал Хёрд. Том встал между Хёрдом и механиком. «Хёрд, опусти ружье. Если это чума, то она лечится», — так сказал Шульц. «Я отведу его в больницу». «В больницу?» — разозлился еще больше Хёрд. «Да, его место в больнице. Спокойствие давалось Тому нелегко. Сейчас Хёрд пристрелит их обоих, и дело с концом». «Пусть идут в больницу», — подал голос Мюллер. Его реплика сопровождалась одобрительными комментариями, поэтому Хёрд сплюнул на землю и опустил ружье. «Идем давай», — скомандовал Том механику, и они направились в сторону больницы. Том так и не прочитал объявление, старательно напечатанное Фишером на его машинке. Но надежды на то, что чрезвычайное положение отменят в ближайшие дни, рушилось на глазах. Доктор Шульц принял пациента с энтузиазмом. Оказалось, он еще на собрании просил у коменданта разрешения отправиться в Бад-Ордруф, чтобы осмотреть заболевших и составить свое мнение о заболевании. Однако комендант рассудил, что не может отпустить доктора. С тех пор Шульц ждал своего первого пациента. Доктор увел механика в кабинет, а Том остался в коридоре. Кто его знает, этого механика? Может, он и не болен, а может, выкинет какой-нибудь пируэт? Вскоре в больнице появился и комендант Греф, которому доложили о случившемся у стены. «Томас, спасибо тебе». «Пожалуйста», — пожал плечами Том, вспоминая, что за правое дело Хёрд его чуть не пристрелил. «Шульц еще осматривает?» Том кивнул. «Подождем», — согласился Греф и присел рядом с Томом. Как только доктор освободился, он сам вышел к коменданту и заявил: Что ж, могу вас порадовать. По моему мнению, это не чума. А что? Не выдержал флегматичности доктора комендант. Не думаю, что нарушу профессиональную этику, если... Доктор не успел договорить. Да к черту твою этику! Рявкнул Греф, но тут же принял спокойный вид. У нас тут эпидемия, а вы не хотите сказать, от чего? Картина весьма походит на корь. Но мне нужно будет взять анализы и провести некоторые исследования, без тени смущения продолжил доктор. Хорошо, отметил Греф. Корь – заразная болезнь? Доктор вздохнул. Очень. Но есть одно смягчающее обстоятельство. Большинство из нас вакцинированы от кори. Тем не менее, пока у меня нет подтверждения, я настаиваю на продолжении ношения масок и продлении чрезвычайного положения. Так, протянул Греф. Ну а лечение? Вы умеете лечить корь? А что тут уметь? Усмехнулся Шульц. От кури нет специфического лекарства. Будем давать поддерживающую терапию. Единственное, о чем бы я попросил, наш пациент живет с двумя братьями, надо их понаблюдать. Пусть придут сюда. Поселим их в наш изолятор. Томас, раз уж ты здесь, обратился комендант, будь добр, сходи за братьями. В счет заведения, разумеется. Кстати, обратился Греф уже к доктору, как там в изоляторе наши бродяги? Похоже, из них никто не заболел, развел руками Шульц. Что бы там ни происходило, в одном Шульц был прав. Пока диагноз не подтвердится, следует соблюдать меры предосторожности. Поэтому следующие 5 дней Том и Стеф сидели по своим комнатам. Стеф сообщил, что у него полно школьных заданий, но Том подозревал, что брат читает вовсе не учебники. Сам Том с прилежанием, достойным подражания, мастерил патроны. Это кропотливое занятие снимало стресс. Окончательно затосковав и решив немного размяться, он отложил гильзы и вышел на ступеньки черного входа. В окне соседнего дома Том заметил Дженнифер. Женщина помахала ему, показывая, что тоже его видит. Через минуту она появилась на крыльце, завернутая в плед. «Хорошей погоды и след простыл, да, Джен?» «И не говори», — поежилась соседка. «Том, я видела, как сегодня шла к больнице многодетная семья. Думаешь, эпидемия все-таки будет?» «Сложно сказать», — поморщился Том. «Мы же не знаем, зачем они пошли в больницу. Мало ли что с детьми может случиться. И потом, если доктор Шульц прав, и это корь, то дети, родившиеся после хаоса, как раз под ударом, в отличие от взрослых. «Да, дети у них маленькие», — задумчиво произнесла Дженнифер. Ее мысли были прерваны криками. «Живей! Живей!» По улице с кленами бежали караульные. «Что еще стряслось?» — подняла глаза к небу Дженнифер. «Пойду посмотрю», — Том скрылся в доме. На этот раз, памятуя выходку Хёрта, он решил прихватить с собой ружье. Новый конфликт разгорелся возле больницы, точнее, возле изолятора. Бродяги, которых приютили в городе, требовали теперь, чтобы их немедленно выпустили. Причиной резкой перемены их настроений стал тот факт, что подселенные к ним в здание братья-механика заболели. А тут еще появились наверняка заразные дети из той семьи, что пришла сегодня. «Мы добрались сюда здоровыми, не для того, чтобы здесь подыхать!» Бродяги сыпали проклятиями. «Если собираетесь держать нас с зараженными, дайте лучше нам убраться из вашего злосчастного города!» На больничном дворе оказался Шульц. Он подозвал старшего караульного и отдал команду. «Никого не выпускать!» Караульные перегородили дорогу, но бродяги продолжали напирать. «Лучше уж умереть от пули, чем от чумы!» Тогда доктор Шульц обратился к постояльцам изолятора. «Послушайте, уважаемые, предположение о чуме не подтвердилось. Эта новость заставила бродяг остановиться». «Мы имеем дело с несустановленной пока болезнью», — продолжил Шульц. «Поэтому до окончательной постановки диагноза никто карантинную зону не покинет. Но чтоб всем было спокойнее, мы с доктором Шнайдером организуем инфекционные боксы. В них вы будете отделены от других изолированных. Вам ничего не будет угрожать. Я прошу вас вернуться в здание и не провоцировать больше беспорядки. Уж поверьте, жить при больнице гораздо лучше, чем обнаружить у себя нарывы в чистом поле. Бродяги посовещались и нехотя отошли назад. Том не понял, что повлияло на них больше, увещевание доктора или направленное ружье. «Как тут, Майер?» Сзади подошел помощник коменданта Фишер. «Да вроде все обошлось», — старший караульный отделился от остальных, но Шульц ужасно зол. И вправду на лице приближавшегося к Фишеру Шульца читалось раздражение. «Доктор Шульц, чем мы можем вам помочь?» «Поставим охрану у больницы», — первым заговорил Фишер. «Фишер, наконец-то вы появились», — отозвался доктор. «С охраной это как вам будет угодно. Меня гораздо больше волнует само заболевание. Передайте, пожалуйста, коменданту, что мои лабораторные исследования не подтвердили догадку о коре. Назначенное пациенту лечение не дает желаемого результата. Мы снова вернулись в изначальную точку». «Как себя чувствует пациент?» — поинтересовался Фишер. «Хотите посмотреть?» Вопрос доктора Шульца был скорее провокационным, но Фишер этого не понял. «Пойдемте посмотрим», — принял приглашение он. Фишер с доктором удалились. Майер остался ждать дальнейших распоряжений, и только тогда Том заметил, что на шум сбежалось много горожан, ставших свидетелями разговора доктора Шульца с бродягами. Том прислушался. «Вы видели? Шульц не знает, что это за зараза. Больше знаний Шульца меня волнует, как болезнь попала в город, если отсюда больше 2 недель никто не выходил. Может, ее стены не останавливают?» «Это как? Ну, как радиация?» «Вот и я говорю, невидимая. Эта земля от нас избавляется. Все помереть должны. Кого хаос не стер, того болячки сожрут. Да перестаньте же вы! Что делать-то, люди?» Когда Фишер вышел из больницы, толпа недовольно гудела. «Фишер, что будет делать администрация?» — выкрикнул кто-то. «Мы всех оповестим», — кинул помощник коменданта, продираясь сквозь собравшихся. На нем не было лица. Неужели то, что он увидел в больнице, так сильно его впечатлило? Первым умер механик, затем один из детей. Но в последующие 2 недели никто не заболел. А на 3-й неделе люди потянулись к больнице. Эпидемии избежать не удалось. На внутренней стене появилось объявление администрации города для наемников. Больнице требовался дополнительный персонал. Том отправился к коменданту, чтобы узнать, насколько все плохо. Если уж там совсем край, то она ставит Стефа с Дженнифер и поможет в больнице. Доктор Шульц был в кабинете у Грефа, не иначе как по поводу объявления. «Добрый день, комендант, доктор». Том изобразил приветствие. «Я читал, больнице требуется персонал». Шульц реагировал не менее бойко, чем в тот день, когда Том привел механика. «Еще как требуется. У нас заболел хирург Шнайдер и еще 2 из младшего персонала». «Доктор Шнайдер заболел, несмотря на все предосторожности?» — удивился Том. «Ну, все предосторожности — это сильно сказано. Видимо, принятых нами предосторожностей было недостаточно». Доктор сделал ударение на слово «принятых». «Да, по поводу предосторожностей», — аккуратно начал Том, понимая, что наступает на мозоль медика. «Вы в курсе, какие слухи ходят по городу? Что эта болезнь, как радиация, проникает сквозь стены?» «Ради всего святого, Томас!» — скинул руки Шульц. «Хотя бы ты не повторяй эту глупость, а?» «Да я в это не верю», — стал извиняться Том. «Просто спросил, слышали вы?» «Да слышали, слышали!» — ответил за доктора Греф. «Никакая это не радиация», — авторитетно заявил Шульц. «Это инфекционное заболевание, что подтверждают лабораторные анализы. Латентный период от 2 до 3 недель. За 3 недели они все забывают, куда ходили и что делали. Отсюда и берутся все эти бредни про проклятие. Шульц даже фыркнул, произнося последнее слово. Кроме этого, доподлинно известно 2 факта, что болезнь сильно заразная и что, похоже, не все ею заражаются. Это как это «не все»? — уточнил Том. Например, глава многодетного семейства, поступивший 3 недели назад. Он так и не проявляет никаких симптомов. Шнайдер пытался ввести эпидемиологическое расследование, но из-за своего состояния, вы понимаете? — Понимаю, — закивал Том. — Если в больнице все совсем плохо, я могу помочь. — Томас, тебя я не возьму, — сообщил к изумлению Шульца комендант. — Случись что с тобой, Стефан останется совсем один. Ты не можешь так рисковать. — А кто уже записался? Кого вы взяли? — Пока никто, — поджал губы доктор. — Тогда, может, все-таки я? — Томас, — повысил голос комендант, — я, кажется, уже сказал свое слово. Если никто не придет, я сам помогу доктору Шульцу в больнице. Все, иди. По дороге домой Том наслаждался спокойствием, царящим на Кленовой улице. Все было таким обновленным. Эти листочки, цветочки, пчелочки. «Вернулся!» — радостно окрикнула его соседка, развешивавшая постельное белье. «Кормильцев с иждивенцами не берут». Выражение Тома давало понять, что он не считает подобные условия справедливым. «Знаешь, Том...» Дженнифер как следует тряхнула мокрую скатерть. «Комендант Греф в этом случае прав». «Ладно, прав так прав», — не стал вступать в полемику парень. «А как, по-твоему, механик и многодетная семья заразились в одном месте или в разных?» «Не знаю. Определенно близко они не общались, в гости друг к другу не ходили». «А глава семейства? Может, он с механиком в карты играл или еще что-нибудь?» «Нет, глава семейства – примерный отец. Он либо на работе пропадает, либо помогает с детьми». Дженнифер замолчала на полуслове. «Что?» «Я только сейчас подумала, разве что фрау Хоффман. Она нянчила детей и приходила пару раз в неделю в дом механика. Прибиралась, готовила, как я. Но фрау Хоффман не болеет». «А откуда ты знаешь, что она не болеет?» Том сосредоточился. «Я видела ее сегодня». Дженнифер уже ничего не понимала. «Ты к ней приближалась?» Нарочито спокойно произнес Том. «В чем дело?» Теперь соседка была напугана. «Ты к ней приближалась?» Повторил Том. «Ну, приближалась, и что с того? Она же не болеет». «Тихо, тихо, тихо, тихо». Попытался исправить ситуацию Том. Ему очень не хотелось, чтобы Джен разревелась. Из-за этой болезни, из-за этой фрау, из-за него. Но какого черта люди, которым сказано сидеть по домам, вечно шляются по улице? В итоге он сказал, может, ничего и не случилось. В общем, Шульц сказал, что некоторые не заболевают. Где живет эта фрау Хоффман? Как ты к ней пойдешь, если она заразная? Всхлипнула женщина. Ну, я же не буду к ней приближаться. Все те же листочки, цветочки, пчелочки. Теперь все раздражало. У них обновление, а тут... Том шел к ратуше, чтобы рассказать о связи между заболевшими Шульцу и Грефу, когда почувствовал запах дыма. Он попытался определить, откуда несет дым, но из-за домов было ничего не разобрать. Тогда он вышел на ближайший перекресток и увидел столб дыма в западной части города. У Тома не возникло даже тени сомнения. Красные всполохи поднимались до неба. Это был пожар. Приближаясь к месту пожара, Том встречал все больше озадаченных людей на улицах. — Что горит? — спросил он усевшегося на заборе паренька. — Дом механика, — ответил тот, продолжая с интересом вглядываться в происходящее. — Почему они стоят и не тушат? — недоумевал Том. Но ответ не заставил себя долго ждать. Перед горящим домом выстроились люди, не подпускавшие никого. Владельцы соседних домов пытались пробиться. Мы ж все сгорим! Но их не пропустили. Мы пришли поквитаться с разносчиками заболевания. Пусть все разносчики знают, что их ждет. Перегородивший проход оттолкнул соседа с ведром. Тот упал, вода разлилась по дороге, и Том осознал, что дорогу перекрыли поджигатели. «Стрелять в них?» — засомневался Том. «Нет, нельзя. Надо предупредить караулку». К счастью, в этот момент подкатила повозка пожарных. При виде повозки поджигатели отошли, с пожарными связываться они не стали. А может, просто все, что они хотели, они уже сделали. Дом покойного механика и его братьев догорал. Пожарные спасали соседей, но и в стороне активность поджигателей не закончилась. «Теперь, что касается потенциальных зараженных», — заявил один из зачинщиков. «Выгнать их!» — потребовали другие. «Из города выходили только трекеры», — озвучил кто-то свою версию. «Значит, они принесли болезнь?» «Точно!» «Занесли заразу вместе с сообщением из Бад-Ордруфа», — подхватили другие. «Нужно идти к дому трекеров!» Эта реплика прозвучала как вердикт. «Разберемся с ними! Пусть ответят переносчики!» И зачинщики с новыми приспешниками двинулись от сгоревшего дома к дому трекеров, оставив позади пожарный обоз и доведенных до нервного срыва соседей. Тому не оставалось ничего иного, кроме как опередить их. Он стремглав помчался к дому трекеров, надеясь успеть вызвать туда караулку от восточных ворот. Однако вызывать никого не пришлось. Перед домом трекеров уже стоял отряд во главе со старшим караульным. «Майер! Майер!» — крикнул Том начальнику караульной службы. «Толпа, которая подожгла дом механика, идет сюда! Они думают, что...» «Мы готовы!» — перебил его старший. «Пожар привлек внимание, и мы получили сигнал. Все под контролем». Звучало вполне убедительно. Придя в себя, Том подумал, что идти в такой момент к коменданту бессмысленно. У Грефа сейчас на повестке бушующая толпа, а не разносчик заболевания. А вот если поджигатели каким-то образом узнают или хотя бы заподозрят старую фрау, то добиться от нее уже ничего не получится. Поэтому Том заключил, что правильнее будет сначала зайти к фрау Хоффман, а затем наведаться в ратушу. Дом фрау Хоффман стоял на отшибе. За домом начинались городские огороды. Соседи были только с одной стороны. Пожилая женщина занималась чем-то во дворе. Том расценил, что поговорить можно и на улице, подслушивать все равно некому. «Фрау Хоффман!» — окликнул Том. Женщина распрямилась. «Чем могу быть полезна?» «Я хотел бы узнать, зачем вы выходили из города во время карантина?» На лице старушки легла тень. «Никуда я не ходила». «Перестаньте!» По-простому отсек дальнейшее препирание Том. «Врать вам совсем не к лицу. Расскажите, куда вы ходили и почему. Ведь рано или поздно это все равно раскроется. И тогда все ваши доводы слушать уже никто не захочет». «Никуда я не ходила. Кто ты вообще такой, чтобы меня допрашивать?» «Я вас не допрашиваю. Я собираю информацию для эпидемиологического расследования, но вам, наверное, все равно. А вот перед заболевшими семьями вы тоже будете все отрицать?» «Вам бы все расследование», — присела на скамейку фрау Хоффман. «У меня была сестра. Я навещала ее раз в неделю. Когда объявили чрезвычайное положение, я не смогла пойти. У меня сердце было не на месте, и я через огород вышла к болоту, а там уже и лесом. И в Ад-Одруфе знала тропиночку. Сестра, как меня увидела, попрощалась, да и отошла в мир иной. Мы с соседкой ее той же ночью и схоронили, а я вернулась той же дорогой. Сестра же не болела, и я ведь не заболела». «Не заболели, но, похоже, заразили остальных», — поделился догадкой Том. «Это еще нужно проверить. И не надо, не говорите мне, что эти люди умерли из-за меня. Я же так любила этих детишек». Она вытерла краем кружевного платка навернувшиеся слезы. «Ну за что мне такое наказание?» «Видимо, сестру вы любили больше, раз предпочли ее безопасности целого города, включая детишек, — мысленно ответил ей Том. Но сдержался. Даже если он это сейчас скажет, положение вещей не изменится. Фрау Хоффман прекрасно знала, за что ей такое наказание, но хотела, чтобы ее пожалели. А жалеть ее Том не стал. «Фрау Хоффман, пожалуйста, будьте дома. Возможно, за вами придут из больницы. Не волнуйтесь. И про ваше похождение никому, кроме врача или коменданта, пока не рассказывайте. Понятно?» Пожилая женщина промычала что-то нечленораздельное, но Том догадался, что ей было все ясно. Теперь нужно было передать новости доктору Шульцу. Но прежде зайти к Грефу. Во-первых, узнать, разогнала ли караулка толпу, а во-вторых, коменданту тоже не помешает выслушать про прогулки фрау. Поэтому от дома на окраине Том направился к ратуше. В кабинете Юргена Грефа не было. «Фишер, где комендант?» — позвал Том. «Ушел помогать Шульцу. Ты опять по поводу объявления?» «Объявление?» Том уже забыл, что приходил с утра по поводу работы в больнице. «Нет, Фишер, тут такое дело. У дома трекеров стоит толпа, которая подожгла дом механика. Они решили, что трекеры занесли болезнь в город. Их сдерживает караулка, но тебе нужно туда пойти, потому что трекеры ни при чем. Я нашел того, кто принес болезнь». Фишер вскочил из-за стола, подхватил пальто и ружье. «Они там все с ума посходили, что ли? Давай расскажешь подробности по дороге». Слава высшим силам, Фишер был сговорчивым. Когда Том с помощником коменданта добрались до дома трекеров, увиденное поразило их. Трекеры забаррикадировались внутри здания, а караулка почти полным составом примкнула к бушующей толпе. Фишер с трудом пробирался через это сборище вперед. «Что вы тут устроили? Майер, чем занимается караульная служба? А в следующий раз вы на кого нападете? На соседей? На ратушу?» «Администрация не может нас защитить, поэтому мы действуем сами!» — выкрикнул кто-то из караульных. «А кого вы защитили, поджигая дома? Кого сейчас защищаете?» Фишер огляделся. «Я ни разу не слышал, чтобы пустующий дом, в который никто бы не заходил, кого-то заразил. Если бы все можно было просто сжечь и решить таким образом проблему, думаете, мы не стояли бы сейчас на пеплище? Я бы первым бросил спичку, но это не поможет. И вы знаете это не хуже меня. Вы боитесь и кидаетесь на кого попало и мешаете работать. Вы говорите, администрация города не может вас защитить. Сегодня я целый день потратил на то, чтобы защитить город от вас. Пугать людей, жечь дома, нарушать установленный режим, нападать на учреждения и не выполнять приказы по службе — это вы можете!» Гневно перечислял Фишер. «И ведь никто не вызвался помочь больнице!» Тираду он закончил уже в полной тишине. «И вот еще!» — добавил он, обводя взглядом побежденную толпу. «Пока вы творили бесчинство, мы поняли, как болезнь попала в город, и трекеры здесь ни при чем, так что оставьте их в покое!» После этих слов интерес к дому трекеров испарился, и не те же люди 5 минут назад ломились в двери и швыряли камни в окна. Теперь они присмирели, заговорили в полголоса и потянулись небольшими группками к своим домам. Из осажденного дома показался начальник службы трекеров. «Фишер, вы чуть не опоздали!» Здоровый детина протянул было руку помощнику коменданта, но в последний момент убрал. «Не положено!» «Томаса благодари!» — отмахнулся Фишер. «Он у нас сегодня герой дня!» «День еще не закончился», — заметил смущенный Томас. «День, может, и нет. А у нас вроде бы уже все», — заключил трекер. «Пойду внутри прибираться». «Майер», — помощник коменданта переключился на старшего караульной службы, — «снять всех, кто участвовал в нападении с дежурства, и отправить в принудительный отпуск до официального рассмотрения этого инцидента. Вызови других караульных и займитесь, наконец, тем, для чего вас нанимали». Когда Майер ушел, Фишер добавил. «Томас, пойдешь со мной в больницу, перескажешь всю эту вакханалию Грефу. Хочу, чтобы он услышал это от тебя». «Ладно», — не стал упираться Том, это вполне совпадало с его планами. Комендант помогал медбрату устанавливать новые койки в палату. Когда он увидел Фишера в сопровождении Тома, металлический матрас выскользнул у него из рук прямиком на ногу. Пнув в сердцах матрас, Юрген Греф выругался. Потирая ушибленную ногу, он выслушал доклад Фишера и рассказ Тома, а затем изрек. «Нельзя оставить управление даже на час!» «Зря вы так, комендант!» — вступился за помощника Том. «Если бы не Фишер, то кто знает, кого бы эти активисты выбрали следующей жертвой?» Комендант хотел возразить, но в разговор вступился доктор. «Мне вот интересно, сколько еще людей выходили из города, как фрау Хоффман?» Это был, конечно, риторический вопрос. «Так значит, она не болеет?» — продолжил он. «Пусть даже не она принесла вирус, а я уверен, что это вирус. Но она имела контакты с заболевшими. Знаете, а это очень, очень интересно. Сегодня с утра Шнайдер листал старый справочник болезней. Я имею в виду совсем старый, который мы обычно не используем. И он предположил, что наша неизвестная болезнь – это натуральная оспа. Дело в том, что считается, что оспа была побеждена к 80-м годам 20 века, поэтому в новом справочнике ее нет. Но изображение в старом – точь-в-точь наша картина. Я посмеялся над ним, но теперь… Я даже не знаю, что и думать. Сейчас же лично наведаюсь к фрау Хоффман, чтобы проверить одну догадку, — сообщил доктор Шульц. — Прямо сейчас? — поморщился комендант. — А зачем время терять? С этими словами доктор покинул больницу. Комендант отправил Фишера в ратушу на тот случай, если произойдет что-то еще. Тома же попросили остаться. Он должен будет проинформировать Фишера о том, подтвердилась ли догадка Шульца. Шульц вернулся через пару часов сияющим и пригласил коменданта и Тома в палату, где лежал хирург. «Шнайдер, ты был прав!» — торжественно объявил он и пожал коллеге руку. «Фрау Хоффман была привита в детстве. У нее на плече осталась оспина, как и у меня». «И у меня!» — вставил Том. «Военных, служащих на базе НАТО, вакцинировали от оспы на случай, если противник решит применить биологическое оружие». «У нас остается многодетный отец», — вставил Шнайдер. «И он, работающий на ферме, скорее всего, перенес какую-то животную форму». «Все-таки я тобой восхищаюсь, Шнайдер». Складывалось полное ощущение, что доктор Шульц радуется. «Ты никогда не видел в жизни натуральной оспы, но пришло же тебе в голову». «Жить захочешь, еще не такое в голову придет», — рассмеялся Шнайдер, хотя смешного было мало. «С комплиментами закончите потом», — оборвал врачей Греф. «Почему остальные не привиты?» «Комендант Греф». Шульц даже не подал вида. «С тех пор, как оспу победили, вакцинацию прекратили. До хаоса образцы вируса хранились только в двух лабораториях, одна из которых вакцинировала нашего Томаса». «Хорошо», — испортил веселье доктору комендант Греф. «Теперь, когда все понятно, что мы будем делать? У вас ведь есть лекарства?» Доктор Шульц сложил руки на животе. «Проверим животных на ферме. Может, кто-нибудь еще болеет?» «Шульц, вы издеваетесь?» — не выдержал комендант. «Я вас спрашиваю, как мы будем людей лечить? Причем тут животные? Через них распространяется заболевание?» «Не-не-не, что вы!» – поспешил спасти животных Шульц. «Все совсем наоборот. Коровья оспа для людей практически не опасна, но переболевший человек получает устойчивый иммунитет к натуральной оспе, как наш многодетный отец. Если мы найдем заболевшее животное, сможем вакцинировать тех, кто еще не заболел». «А готовой вакцины нет?» – с недоверием отнесся к затее Греф. «К сожалению, нет», — ответил Шульц. Было понятно, что с начала эпидемии комендант проводил слишком много времени вместе с доктором и в какой-то момент смертельно устал от этого общения. поэтому он на всякий случай переспросил. «Шнайдер?» «Нет, комендант», — подтвердил хирург. «Тогда отправьте кого-нибудь на ферму, пусть осмотрят коров», — нетерпеливо распорядился Греф. «Доктор, поясните, что конкретно нужно искать?» Настроение поднялось. Всем не терпелось положить конец этому испытанию. Слухи поползли по больнице, и, казалось, от одной хорошей новости пациентам становилось легче. Но вернулся караульный и сообщил, что больных животных нет. Надежда на скорое избавление от болезни лопнула, как мыльный пузырь. Снова стало нарастать напряжение. «Остается худший вариант. Вариоляция», — объявил Шульц. «Шульц, пожалуйста, давай поподробнее, что это и чем это грозит?» — попросил комендант. «Вариоляция — это та же вакцинация, но прививать мы будем не от коровы, а из созревшей пустулы больного человека», — постучал пальцами по столу доктор. «Что вы барабаните по столу?» — не удержался Греф. «Почему мы сразу этого не сделали? Это же гораздо проще». «Это гораздо опаснее», — поднял указательный палец Шульц. «По задумке, вариоляция должна привести к болезни в легкой форме, но на практике часть привитых таким образом погибнет». «Какая часть?» На лбу коменданта проступили морщины. «Большая», — вздохнул доктор. «А нельзя придумать еще что-то?» Возобновил разговор после некоторой паузы Греф. «Использовать как-то иммунитет вакцинированных, ну, кровь там или что-нибудь?» Шульц помотал головой. «Решение об обязательной поголовной вариоляции отложим до утра», — распорядился комендант. «Завтра утром я зайду в ратушу и ознакомлю с предложением Фишера. А потом, доктор, я приду к вам, и мы еще раз переговорим». Распрощавшись с Шульцем, Греф подозвал к себе Тома. «Томас, послушай, эта вариоляция, которую предлагает доктор, это вариант. Но у любого варианта должен быть альтернативный план. План Б, понимаешь?» Комендант дождался, пока Том утвердительно кивнет, а затем продолжил. «Альтернатива — это избавиться от больных». Юрген Греф остановился, чтобы проверить, ясно ли он донес свою мысль. «Моя задача — сохранить город, и я пока не решил, как лучше действовать. Но караулка с планом Б не справится. Эта задача будет на наемниках». «Комендант, есть другая альтернатива. Нужно проверить животных в соседних городах. Я могу». «Томас, ты нужен мне здесь». «Караулка с планом Б не справится», — повторил холодным тоном Юрген Греф. Запасной план не был гуманным. Больше того, он не гарантировал прекращение заражений, а лишь давал шанс популяции Морбурга выжить. Многие бы осудили его, но в этом и был груз ответственности коменданта. Том колебался. На одной чаше весов было доверие Грефа, большого человека, которого нельзя предать. На другой — внутреннее неприятие плана Б. Чаши весов болтались и скрипели, как несмазанные качели. Том вспомнил разговоры в толпе, направлявшейся к дому трекеров. «Подумайте до утра, комендант», — посоветовал Том и поплелся домой. Том обеспокоило, что Стеф может заразиться. Ведь Том не болеет, но как фрау Хоффман может послужить переносчиком. И по плану Б комендант велит избавиться от Стефа. Поэтому еще с порога Том велел брату убираться к себе в комнату. Сам же он сменил одежду, тщательно вымылся, надел маску и завалился на кровать, даже не поужинав. Так и проспал до утра в маске. Утром Том направился прямиком в ратушу. Необходимо было узнать, что решил комендант, но в кабинете Юргена Грефа не оказалось. Фишер сообщил, что Греф не появлялся, видимо, снова помогает в больнице. Тома это не удивило, ведь комендант ясно сказал, что перед тем, как пойти к доктору Шульцу, обсудит дела с помощником. «Фишер», — на всякий случай уточнил Том, — «Греф не ввел тебя в курс плана Б?» «Нет, Томас. А в чем состоит план А?» — вздохнул Фишер. — «В реалиации?» — рассеянно ответил Том. — «Наверное», — добавил он чуть погодя и бегом бросился в больницу. «Если план «Б» стал планом «А», — рассуждал Том, — «может быть, я уже опоздал?» От бега он задыхался. Хотелось сорвать маску и сделать несколько глотков свежего весеннего воздуха, но Том сдержался. Вид красного и тяжело дышащего Тома, бесцеремонно валившегося через порог кабинета, казалось, возмутил доктора Шульца. — Где Греф? — выпалил Том, не обращая внимания на укоризненный взгляд врача. — Греф заболел, — сообщил Шульц. — Слава высшим силам! — чуть не вырвалось у Тома. Оценив ошарашенный взгляд парня и приняв его за испуг, врач добавил. — Немногие избегнут оспы и любви. Средневековая немецкая поговорка. — Значит, вариоляция? — неуверенным голосом спросил Том. — Из двух зол выбирают меньшее. Казалось, доктор решил весь день разговаривать поговорками. — Доктор Шульц, — обратил Том, — думаю, что во время болезни обязанности коменданта будет выполнять помощник Фишер. Пожалуйста, зайдите к нему сегодня и поясните с ним детали и составьте графики. — Конечно, — заверил Шульц, — как только управимся здесь, ведь теперь и от коменданта никакой помощи. В этот момент раздался стук в дверь. В кабинет заглянул один из тех мужчин, что вчера протестовал у дома трекеров. Через Тома как будто пропустили электрический разряд. — Доктор Шульц, мы добровольцы, по объявлению. За спиной говорившего стояли еще двое. — С чем помочь? — Очень кстати, — обрадовался доктор. С чувством облегчения Том вышел из больницы. Появился шанс договориться с помощником коменданта. Но нельзя терять ни минуты. Как же Том вымотался за эти дни! При первой же возможности надо перекусить. Пронеслось у него в голове, прежде чем он снова перешел на бег. Новость о том, что комендант Греф болен, помощник Фишер перенес стоически. Как и известие о грядущей поголовной вариоляции и ее последствиях. Просто Фишер был не из тех, кто отчаивается. Или не из тех, кто свое отчаяние демонстрирует. Фишер, — подвел итог Том, — нужно проверить коров в других городах лиги. Уговори Шульца и Грефа не начинать вариоляцию до моего возвращения. Сегодня к тебе заглянет Шульц. Потяни время, а? — Постараюсь, Томас, — пообещал помощник. — Но поторопись. Возьми нашего коня и пропуск на въезд и выезд из города. На тот случай, если бы Фишер заколебался, у Тома был припасен дополнительный аргумент. План «Б». Про план «Б» рассказывать не пришлось. Как и предполагалось, Фишер здраво оценил ситуацию. При содействии Фишера Том беспрепятственно покинул Морбург, готовившийся к вариоляции. Непривычно было ехать верхом, у Тома коня не было. Соседка Джен не раз предлагала ему обзавестись скакуном, который бы во многом облегчил работу наемника. Но Том не соглашался. Для него это бы означало осесть, остепениться, принять тот факт, что в Морбурге он надолго. Навсегда. Он даже собаку не заводил. Наверное, потому что очень скучал по той собаке, которая была у него в детстве. Хотя преимущество коня над пешим ходом было неоспоримым, в два счета лошадь городской администрации доставила Тома к воротам соседнего Бад-Ордруфа. В отличие от Морбурга, город был открыт. Больные так и шастали по улицам. Том не сразу понял, что они обходят дома, проверяют, нет ли умерших. Если умершего находили, его грузили в повозку. Повозка стояла так, что из-за угла Том не видел, насколько она нагружена. И заглянуть в нее было совсем не любопытно. «Вот она, ваша вариоляция», — подумал Том и направился к городскому центру. Комендант Бад-Ордруф объявил о том, что болен, заперся в городской башне и никого не принимает. У входа в башню командовал мужчина в белом халате в респираторе. «Вы врач?» — поинтересовался Томас. «Вроде того», — ответил тип. «Из медицинских учреждений в Бад-Ордруфе была только аптека, а я был в ней аптекарем». Том расценил этот ответ как положительный. Скорее всего, этот аптекарь тут всем заправляет. «Я прибыл из Морбурга. Наши врачи смогли установить причину болезни». Тип в халате резко повернулся, проявив внезапный интерес. «Продолжайте». Том коротко рассказал о теории доктора Шульца. Выслушав, аптекарь, схватив за рукав какого-то пробегавшего мимо мальца, распорядился. «Проводите этого человека в стойло». Том лично осмотрел всех коров, но больных среди них не нашлось. По крайней мере, если они и болели, то не оспой. Поэтому Том вернулся на главную площадь ни с чем. «Хоть ваш визит к нам оказался бесполезным, я все же благодарю администрацию Морбурга. Если у вас дойдет до вакцинации, дайте нам знать». Даже через респиратор голос аптекаря звучал с явными задатками городского лидера. Несмотря на то, что в Бад-Ордруфе Том потерял много времени, он не волновался. Солнце только-только поднялось в зенит. В Эрнштадте, в отличие от Бад-Ордруфа, ворота были закрыты. Караульный, увидев всадника, гаркнул. «Приказ никого не впускать!» «Вот это правильно!» — подумал про себя Том и ответил. «Я из Морбурга. Наши врачи установили причину болезни. Мне нужно переговорить с комендантом». «Оставайся у ворот!» — велел караульный. У ворот любезно были выставлены чан с водой и корыто с сеном. Том решил накормить коня, ведь неизвестно, сколько еще придется ехать. За этим занятием Том скоротал время до прихода эрнштадтских коменданта и доктора. Эти двое не стали кричать с городской стены, а сами вышли за ворота, но держались на расстоянии. Том сообщил им, что, по мнению доктора Шульца, они столкнулись с натуральной оспой и ищут зараженную корову. Местный врач смотрел с недоверием и завистью. Не поверить было легко, но признать, что коллега первым распознал болезнь, было весьма неприятно. Главное, чтобы это не помешало созданию вакцины. К счастью, менее самолюбивый комендант заметил. «Наши коровы еще пасутся». Пастух — единственный человек, который покидает город. Когда солнце будет садиться, он пригонит стадо к западным воротам. Тогда и осмотрим их. Впустить в город я никого не смогу, так что поезжай вдоль стены на запад и жди там. Хоть солнце уже и стояло не так высоко, до заката было еще несколько часов. Том не хотел терять время, но если бы он самостоятельно отправился искать пастуха, то только бы разозлил коменданта Эрнштадта. А это совсем ни к чему. Пришлось ждать. Том прикинул, успеет ли он, в случае, если все коровы здоровы, добраться затемно до Кирхенфельда или Шварцвальда, и решил, что все же успеет. Интересно, пустят ли его переночевать? Эти мысли и теплое апрельское солнце сморили Тома. К реальности его вернуло громкое мычание. Стадо возвращалось домой. Заскрипели и открылись ворота. Из них показался комендант и доктор. Комендант Эрнштадта Ланге подозвал к себе пастуха и велел загонять коров по одной. Примечательно, что он разрешил и Тому присутствовать при осмотре. «Вот у этой что-то есть!» — отозвался пастух, выводя из ряда недавно отелившуюся корову. Все бросились к нему. «Спокойно», — предупредил от сближения комендант. Но Том уже и так видел на вымени у коровы пузырьки, точь-в-точь, как на картинке в справочнике у Шнайдера. «Корову мы вам не отдадим», — тут же заявил доктор. «Поймите меня правильно, она нам самим пригодится». «Да вы посмотрите», — возмутился Том, — «может, у вас еще заболевшие животные есть?» И они проверили всех коров до последней. Но других с явными симптомами не нашлось. «Заразите мне другую корову», — предложил тогда Том. «Доктор», — обратился комендант, — «заразите ему, пожалуйста, корову, а то чего доброго он к нам весь Морбург на прививку приведет», — рассмеялся он. Кажется, шутка подействовала на доктора, или он действительно испугался того, что придется прививать весь Морбург, и ответил. «Загоняйте коров, будем разводить заразу». Когда стало понятно, что дальше ехать не придется, и корова найдена, Том впервые задумался о том, а как он ее поведет. Корова ведь не лошадь. Как будто просчитав его мысли, комендант Эрнштадта спросил. «Парень, а как ты корову-то доставишь в Морбург?» Вместе с комендантом Том придумали погрузить корову в телегу, любезно предоставленную администрацией Эрнштадта. Посчитав, они пришли к выводу, что корову надо брать помельче, потому что лошадь увезет груз, превышающий ее собственный вес, не более чем в два раза, и это включая вес телеги. Лошадь была крупная, но все же. И еще ехать, на ночь глядя, было безумством. «Нечего и думать о том, чтобы добираться в темноте», — предостерег комендант. «Да, собственно, Том и не был опытным возницей, чтобы на такое отважиться». По лесу ночью вообще лучше не бродить ни пешему, ни конному. Но что с ночлегом? «Чтобы отправиться утром, мне придется где-то переночевать», — констатировал Том. «Хороший ты парень, но в город я тебя не пущу, уж не обессудь», — ответил Ланге. «А вот место в хлеву могу выделить, если не брезгуешь». «Христос родился в хлеву, и я уж как-нибудь переночую», — согласился Том. На утро Тому помогли впрячь лошадь в старенькую повозку с высоким бортом, загнали туда корову, проверили, потянет ли. «Скрытый период у коров от 8 до 10 дней», — напутствовал доктор, который тоже появился. «Привет коменданту Грефу!» — махнул рукой на прощание комендант Эрнштадта. Конечно, ехать с груженной повозкой так резко, как скакать на коне, не получалось, но все же в Морбург Том въехал еще до полудня. Как раз в тот момент Фишер стоял у внутренней стены и вывешивал объявление о начале вариоляции с графиком очередности. Помощник коменданта обернулся на шум и сразу все понял. «Нашел!» — крикнул ему на всякий случай Том. «Только бумагу зря переводил», — шутливо посетовал Фишер, срывая объявление. Через неделю у коровы появились пустулы, и доктор Шульц начал вакцинацию, которая дала ожидаемые результаты. Привили также и уже заболевших. И хирург Шнайдер, и комендант Греф выжили, хотя на память у них на лицах остались оспины. Про существование плана «Б» Том никогда ни с кем не говорил. Когда ситуация в Морбурге стабилизировалась, комендант Греф связался с другими городами, чтобы узнать, не нужна ли им помощь. Таким образом была проведена всеобщая вакцинация, и через 3 месяца жизнь в городах Лиги вернулась к привычному укладу.